Глава вторая. «Ты опоздала». Кэл смотрел на меня с другой стороны столика для двоих. Его темно-карие глаза были прищурены, а губы плотно сжаты. «Просил же прийти вовремя. Я ведь открытым текстом говорил это сегодня утром, Мира». «Знаю, знаю, извини. Просто я очень устала, потому что весь вчерашний день смотрела вакансии». «Вакансии? Ты опять безработная, Самира?» «Да. Меня выгнали за то, что слишком часто опаздывала». Я помахала рукой, изобразив прощание. «Ты серьезно? Я договорился об этом месте для тебя с Мирандой. Сказал ей, что ты ответственный и будешь хорошо работать в ее магазине. Она мой клиент. Ты понимаешь, как я буду после этого выглядеть?» «Да, понимаю, но я не виновата, Кэл. И, честно говоря, твоя клиентка — порядочная стерва. И мы явно не сошлись характерами, так что ничего страшного. Устроюсь на новую работу, пришлю ей красивую корзину цветов с извинениями или что-нибудь в этом роде». Я отхлебнула воды. Перед нами уже поставили стаканы. Кроме того, я устала, потому что Шеллия хотела развеселить меня после увольнения. Мы пошли выпить в новый клуб и немного припозднились. «Слушай, Мира, просто остановись». Кэл нетерпеливо замахал руками. Моргнув, я закрыла рот и посмотрела на него. «Я больше не хочу слушать твои оправдания», — покачал головой брат. «Ну, хорошо. Что с тобой такое? Это потому что я опоздала?» «Я всегда немного опаздываю, Кэл, извини. Что происходит?» Кэл поглядел на меня, затем вздохнул. Его черты смягчились. Впервые с того момента, как мы вошли в ресторан, я по-настоящему рассмотрела брата. На нем был темно-синий костюм с оливково-зеленым галстуком и светло-коричневая рубашка без единой складочки. Он явно недавно подстригся, а запястья украшали золотые часы. В последнее время Кэл стал выглядеть по-другому. Помню, он носил клетчатые рубашки и брюки цвета хаки или черные слаксы. Теперь его нельзя было представить без строгих костюмов троек, броских часов и еженедельных стрижек, хотя раньше брат без крайней необходимости не утруждал себя походом в парикмахерскую. Все эти изменения произошли вскоре после того, как 7 месяцев назад он сделал предложение Аналайзе. Выглядел Кэл хоть куда, но в его глазах я заметила усталость. Со стороны он казался собранным и подтянутым щеголем, но я видела его насквозь, какую бы маску он ни надевал, ведь это был мой единственный брат, и я знала его все свои 28 лет. «Кэл», — позвала я, когда он повернул голову, чтобы посмотреть в окно на пробки в Майами. Он не отвечал на мой вопрос и избегал моего взгляда. Что-то явно было не так. «Ты меня беспокоишь. Что-то случилось?» «Нет, ничего», — вздохнул он. Я подняла голову, немного расслабив плечи, но тут брат добавил. «Слушай, Мира, мне нелегко об этом говорить, поэтому не буду тянуть, ладно? Я больше не смогу тебе помогать». Я нахмурилась, сбитая с толку. «Помогать? Чем?» «Финансами. Я больше не смогу каждый месяц переводить тебе деньги». «Почему?» — быстро поинтересовалась я. «Что-то все же случилось?» «Анна беременна», — отводя глаза, тихо произнес он. «Я только вчера узнал. Хотел сказать тебе лично за обедом». «Ух ты!» Я ошеломленно уставилась на него. «Беременна? Ого, Кэллен, это здорово! Не думала, что вы планировали завести ребенка так скоро». «Мы не планировали». Он потупился. «Но новость ведь хорошая?» «Ну, что касается самого ребенка, да, это хорошо. Но, как ты понимаешь, вместе с детьми приходят расходы, и не только они. Анна теперь хочет перенести дату свадьбы». «А, понятно». «Да». Повисла пауза, и воздух словно сгустился. «Значит, это Анна предложила лишить меня поддержки». «Нет, Мира, не думай так». Кэл подался вперед. «Мы просто пытаемся подготовиться к важному событию. Ты должна нас понять». Я скрестила руки и подвигала взад-вперед челюстью. «У нас будет ребенок, и мы хотим пожениться, сестренка. Нам понадобится дом побольше с двориком и все такое. Еще я скоро получу повышение в фирме, как раз самое время». Меня затрясло. «Это все Анна, Кэл. Я знаю. Она, черт побери, меня ненавидит. Она еще в прошлом году на твоей рождественской вечеринке перед всеми назвала меня попрошайкой и даже не извинилась. Она ждала этого дня. Мечтала, чтобы ты бросил меня ради чего-то более важного. Ребенок важнее, чем помощь сестре, она это знает. И также знает, что я никогда не встану на пути у тебя и моей племянницы или племянника. Никогда, как бы тяжело мне ни было. Мира». Брат через стол потянулся к моей руке, но я ее убрала. «Нет, все в порядке, Кэл. Все в порядке». Однако все было далеко не в порядке. Мои глаза горели, горло сжалось от еле сдерживаемых слез. Но нет, ни за что не буду плакать перед ним. А то потом расскажет Аня, что я разрыдалась на людях, и я стану выглядеть в ее глазах еще больше стервой. Она будет растирать ему плечи одутловатыми ручками, приговаривая, что со мной ничего плохого не случится. Ведь я такая умная и такая красивая, и у меня целая жизнь впереди. Она врет, как дышит. Наша мать презирала бы ее. Я откинулась на спинку стула и повесила ремешок сумки на плечо. «Ну, не хочу задерживать тебя перед важной встречей, так что просто напишу позже». «Мы все равно можем пообедать, Мир, и я заплачу, это не проблема». Я усмехнулась. «Заплатит, наверное, за наш последний совместный обед?» Кэл оплачивал каждый наш обед, так повелось, и он никогда не возражал. Но теперь, зная о ребенке и представляя, как Анна сейчас посмеивается надо мной в их уютном, заставленном мебелью кондоминиуме, за который ежемесячно платит брат, а в промежутках ее выворачивает наизнанку над унитазом, я отказалась от обеда. В итоге я просто наговорила бы гадости о его невесте и все бы испортила, что сейчас никому из нас не было нужно. Не беспокойся об этом. Увидимся попозже. Я встала и вышла из ресторана, игнорируя мольбы Кэлла вернуться. Брат, все, что у меня осталось. И да, я расстроилась из-за новости. Не из-за ребенка как такового, а из-за того, как это все происходило. Мне было 28 лет, и я уверенно двигалась в никуда. По правде говоря, я слишком полагалась на брата и знала это. Он тоже знал, но всегда с готовностью помогал, когда я нуждалась в помощи. По крайней мере, выглядело все именно так. Ведь я была его единственной сестрой и вообще единственным близким человеком, оставшимся в мире. Кэл всегда поддерживал меня. Нужна была помощь с оплатой счетов, он давал деньги. Понадобилась машина, стал поручителем по кредиту и помог ее купить. Когда я сняла квартиру на двоих с Шеллией, первые несколько месяцев платить аренду не получалось, и брат без проблем помогал мне. Но потом Кэл съехался с Анной, и все поменялось. Я была уверена, она капала ему на мозги, постоянно напоминая о мелочах, которые откладывались в сознании и заставляли признавать мои недостатки, заставляли возмущаться мной. Теперь брат со своей девушкой собираются пожениться, и у них скоро будет ребенок. Карьера Кэлла стремительно растет. Успешный менеджер в крупнейшей компании по связям с общественностью в Майами. А я не могу удержаться ни на одной работе больше 2 месяцев. По правде говоря, всего лишь вопрос времени, когда человек избавится от подобного балласта, чтобы развиваться дальше. Вот только сейчас я абсолютно не была к такому готова. И это ранило больнее всего.